Объясняться было некогда. Кэтран пошла в атаку. Денис догадался, что ему не поверили, и рыбкой ушел через окно. Оно находилось рядом, зацепив по дороге за каким-то чертом и раму. Кэтран, будучи девушкой культурной и воспитанной, как и Жан, воспользовалась дверью. Как только беспокойная троица покинула помещение, зрители бесплатного шоу восторженно подцокали языками и вернулись к обсуждению главной проблемы. Кто же все-таки выиграл? Тролли опять потянулись к дубинкам, эльфы — к лукам, люди засучили рукава, а гномы, в чьих руках почему-то сосредоточились ставки и тех, и других, и третьих, дружно схватились за топоры. В тракире, расположенном по другую сторону лужи, в мрачном одиночестве уже второй час в полной неподвижности сидела темная личность, облаченная в черную сутану. Казалось, у нее жили только горящие красным цветом глаза. Они просвечивали, как рентгеном, каждого посетителя трактира, изредка сканировали зал и вновь застывали на дверном проеме в ожидании следующего гостя. Спецкоманда темного мастера задерживалась. Лишь бы ничего не случилось, лишь бы все прошло гладко. Без карты, хранившейся в дневнике барона и ее подробных описаний, предприятие обречено. Леденящие волны мрачной жути, исходившие от темной личности, заставляли случайных клиентов и завсегдатаев злачного места зябко ежиться и поспешно отсаживаться подальше. Вокруг незнакомца сама собой возникла мертвая зона. Окружающие вели себя очень и очень тихо, как в доме, где поселилась смерть. Еле стучали кружки, перешептывались завсегдатаи, прикидывая, не слинять ли в соседний трактир, где веселье, судя по звукам, нарастало. Траурную тишину заведения удар копытом ниже пояса нарушил Денис, сумевший обскакать Жана благодаря исключительному умению находить самые короткие пути. Он подскочил к единственному более-менее свободному столику, сдернул с шеи раму, сунул ее в руки темной личности и ляпнул первое, что пришло в голову. — Слышь, мужик, купи за 30 монет, не пожалеешь. Темная личность на фоне оконного проема смотрелось очень эффектно, особенно учитывая выпученные от обалдения глаза. Следующим в трактир вломился Жан и на всех четырех рванул к коварному шефу. — Ну, берешь? — темная личность перевела взгляд на раму. — Нет, зря, раритетная вещь. Денис вырвал чужих рук раритет и бросил его в лапы, пытавшегося спрятаться за спиной стажера волка. «Тузик, пристрой, не меньше, чем за 30». Третьей была, естественно, Кэтран. При виде разгневанной фурии, несущейся на всех парах к их столу, в обороте проснулось служебное рвение, и он кинулся выполнять срочное задание непосредственного начальника, азартно рекламируя на бегу товар всем присутствующим. И тут темная личность разглядела медальон на груди агента 12-го уровня. «Развлекайтесь!» — яростно прошипела личность, будто вылив ушат холодной воды на раскаленную от злости агентессу. «Задание выполнили!» Кэтран сразу поняла, кто перед ней. И с демоном такой мощи ей еще сталкиваться не приходилось. Вляпалась, мелькнула паническая мысль. Стажер, заметив ее растерянность, немедленно взял инициативу в свои руки. Соображал землянин быстро. Куда еще мог занести их демонический медальон, как не на доклад в вышестоящей инстанции? Не лишь бы не к самому главному. Впрочем, даже это его не слишком заботило. Почему-то он был уверен, что выкрутится. Темную ауру стажер не чувствовал. Мурашки по его спине не бегали, поэтому язык работал как помело. «Спрашиваешь?» — воскликнул нахал. «Сделал дело, гуляй смело. «Ты, кстати, с ней поосторожней», — доверительно шепнула на ухо темной личности. «Она в гневе, ух! Только что соседний трактир чуть не разнесла. Обслуживание не понравилось. Эти наглецы подсунули нам в пирожки вместо зайчатины телятину, да еще имели наглость намекать на оплату. С трудом уговорил ее ограничиться одной оконной рамой и тремя гоблинами». Демон с недоумением посмотрел на Дениса и прислушался. Шум за окном все усиливался. Дележ ставок шел полным ходом. Вопли из соседнего трактира достигли апогея и завершились грохотом. Судя по всему, рухнула крыша. «Нет, не уговорил», — расстроенно развел руками Денис. «Может, стоило им все же заплатить хотя бы за вино?» — повернулся он к Этран. «Оно вроде ничего было». «Дрянь», — отрезала Катран. Она перевела дух и непринужденно пожал плечами, включаясь в игру авантюриста. «И вообще, я привыкла получать, а не давать». Демон засмеялся с облегчением впервые за все это время. «Молодцы, хорошо замаскировались, родного запаха не чую, от вас даже ликвидаторами слегка потягивает. Однако, где дневник?» Денис заерзал. Отдать противнику с таким трудом добытые документы? Ну, может, и без особых трудов, но ведь противник уже. Юноша начал приподниматься. Девушка сообразила, что он задумал, когда стажер принялся закатывать рукава. Душевно пнув его под столом, она небрежным жестом выдернула бумаги из-за пазухи, восстановив таким образом природный объем бюста. Дневник лег перед демоном. Транслятор, прятавшийся до сей поры за вырезом платья, зацепившись за кожаный переплет, выскочил из неглубокого декольте и закачался на цепочке. «Ликвидатор!» — ахнул демон. «У темного мастера», — весомо сказал окончательно пришедший в себя Катран, — «везде есть свои люди». «Да-да», — испуганно закивал демон, — «я слышал, даже во дворце самого императора». «Тихо!» — начальственно шикнул на него Денис. «Болтун — находка для шпиона». «Молчу, молчу». Кетран кинула испепеляющий взгляд на стажера. «Упустить такую возможность!» Денис понял, как лоханулся, но из образа крутого шефа не вышел. «В древних манускриптах разбираешься?» — строго спросил он, давая понять, что шутки кончились. «Я эксперт!» — обиделся демон. «Меня затем и прислали, чтобы проверить подлинность документа и передать послание самого!» — благоговейно прошептал он. «Здесь подробные инструкции следующего задания». Темная личность выразительно потрясла черным пакетом, извлеченных из складок сутаны. «Ты че расселся? Проверяй!» — сурово сдвинул брови Дэн.